Глава третья. Клеопатра могла победить старца волшебством. Что похвально в женщине щедрость денежная, не следует из того, чтобы можно похвалить ее и за щедрость телесных ее прелестей. Квинтилиан. Наставление оратору. Очень мало было новаторского в первом веке до нашей эры. В основном он запомнился благодаря навязчивым повторам знакомых тем. По этой причине, когда яркая, тонкая девчонка возникла перед искушенным, умудренным опытом мужчиной, намного ее старше, совершенно неудивительно, что лавры соблазнительницы достались именно ей. Уже тогда подобная встреча вызывала осуждающее цоканье языков, так же будет и в пару следующих тысячелетий. На самом деле не ясно, кто кого соблазнил, как не ясно, насколько быстро Цезарь и Клеопатра оказались в объятиях друг друга. С обеих сторон на карте стояло очень многое. Плутарх представляет нам неукротимого полководца, сделавшегося беспомощным котенком перед 20-летней прелестницей. Очень быстро, буквально в два счета его пленила ее хитрость и покорила ее обходительность. Аполлодор пришел, Цезарь увидел, Клеопатра победила. Цепочка событий, которые не обязательно сложились в ее пользу. В изложении Диона, а оно вполне могло вырасти из Плутархова, появившегося на целое столетие раньше, признается способность Клеопатры покорить мужчину вдвое старше себя. Его Цезарь порабощен сразу и целиком. Дион допускает, однако, намек на некоторую виновность и римлянина, который, как всем известно, был так падок до противоположного пола, что имел интрижки с огромным количеством других женщин, несомненно, с каждой попадавшейся ему на пути. Пусть лучше, видимо, решил историк, Цезарь станет соучастником преступления, чем жертвой хитрой, разящей на повал сирены. Дион также описывает нереально тщательно продуманную сцену. Пробравшаяся во дворец Клеопатра успевает еще и приодеться. Она является в самом волшебном и в то же время вызывающем сочувствие наряде. Такое было бы весьма затруднительно воплотить в жизнь. Его Цезарь сдает свои позиции сразу же, как только видит ее и слышит несколько сказанных ею слов. А эти слова Клеопатра наверняка подбирает с большой осторожностью. Она никогда еще не встречала великого римского полководца и представления не имеет, чего ожидать. Она уверена только в одном – лучше уж попасть в плен к Юлию Цезарю, чем к ее собственному брату. Все источники сходятся в том, что Клеопатра легко вошла в контакт с Цезарем, и он вскоре стал адвокатом женщины, хотя прежде намеревался стать ее судьей. Соблазнение могло занять немало времени, по крайней мере, больше одной ночи. У нас нет доказательств, что отношения сразу стали интимными. При свете дня это не обязательно было утро. После ее нетривиального выхода на сцену Цезарь предлагает Клеопатре и Птолемею перемирие, чтобы они царствовали совместно. Совершенно не этого ждут советники ее брата. Они полагают, что заключили с Цезарем пакт еще на берегу Пелузия. Не готовы они и к непостижимому появлению Клеопатры во дворце. Юный Птолемей изумился трюку своей сестры едва ли не сильнее Цезаря. Взбешенный тем, что его перехитрили, он реагирует совершенно как неразумное дитя, нуждающееся во взрослом опекуне. Начинает громко рыдать. В ярости вылетает из дворца к толпящимся на площади людям. Прямо на глазах своих подданных срывает с головы белую ленту, швыряет ее на землю и вопит. «Моя сестра предала меня!» Люди Цезаря возвращают его во дворец и сажают под домашний арест. Значительно больше времени им требуется, чтобы успокоить уличные волнения, активно поощряемые в следующие несколько недель евнухом Потином, который возглавляет кампанию по смещению Клеопатры. Ее карьера закончилась бы прямо тогда, не сумея она вовремя заручиться поддержкой Цезаря. Да и Цезарь, осаждаемый как с моря, так и с суши, мог тут же закончить свою карьеру. Он думает, что просто разбирается с семейной вендеттой и не понимает, что на самом деле разжег полноценное восстание, при том, что в его распоряжении лишь два потрепанных легиона. Похоже, Клеопатра не удосужилась просветить его насчет своей непопулярности у александрийцев. Встревоженный Цезарь решает обратиться к народу. С безопасного расстояния, скорее всего, с балкона верхнего этажа дворца, он обещает дать им то, чего они пожелают. Здесь очень пригодились его выдающиеся ораторские навыки. Клеопатра, возможно, дала ему пару советов на тему, как понравиться жителям Александрии. Но он точно не нуждается ни в чьей помощи, чтобы эффектно выступить перед толпой, умело интонируя и энергично жестикулируя. Признанный гений, виртуозный оратор и специалист по лаконичности, непревзойденный в способности воспламенять сердца слушающих и направлять их в нужную ему сторону. Впоследствии он не упоминал о своем изначальном замешательстве, но упирал на переговоры с Птолемеем и подчеркивал, что сам всячески старался в качестве общего друга и посредника уладить спор между царем и царевной. Казалось, он добился успеха. Птолемей согласен на примирение, что вообще-то не имеет значения. Он знает, что его опекуны в любом случае продолжат борьбу. Они в это время тайно перебрасывают армию из Пелузия обратно в Александрию. Далее Цезарь созывает формальную ассамблею, на которой является сопровождение обоих лагидов. Своим высоким гнусавым голосом он зачитывает завещание Авлета. «Их отец, — говорит он, — недвусмысленно приказал брату и сестре жить и править вместе, под надзором Рима. Стало быть, Цезарь дарует им обоим царство. В том, что происходит потом, невозможно не увидеть руки Клеопатры. Чтобы продемонстрировать свою добрую волю, или, как это трактует Дион, успокоить взбудораженную толпу, римлянин идет еще дальше. Он дарует остров Кипр двум другим детям Авлета, 17-летней Арсиное и 12-летнему Птолемею XIV. Это важный жест. Жемчужина египетских владений. Кипр – главный торговый партнер Египта на побережье. Он снабжает египетских царей лесом и признает их фактическую монополию на медь. А еще Кипр – болевая точка Птолемеев. Дядя Клеопатры правил островом, пока 10 лет назад Рим не потребовал от него непомерных выплат. Не пожелав платить, он принял яд. Его имущество переправили в Рим, где торжественно пронесли по улицам. Его старший брат, отец Клеопатры, затаился в Александрии, после чего был с позором изгнан из страны за трусость. Клеопатре тогда было 11. Вряд ли она забыла то унижение и тот мятеж. Цезарю удается успокоить народ, но не удается усмирить Патина. Бывший наставник царя, не теряя времени, распаляет воинов Ахиллы. «Предложение Рима, — уверяет он их, — сплошное надувательство. Они что, не видят за ним длинную, изящную ручку Клеопатры? Есть что-то странное в том, что Патин, хорошо ее знавший, даже очень хорошо, если раньше был ее наставником тоже, боится молодой женщины так же сильно, как немолодого римлянина. Он клянется, что Цезарь с помпой даровал царство обоим детям, просто чтобы заставить народ замолчать. Как только станет возможно, он передаст его Клеопатре в единоличное владение. Маячит и другая угроза, свидетельствующая одновременно о твердости характера Клеопатры и об отсутствии оной у ее брата. Что, если запертая вместе с братом во дворце ведьма сможет его соблазнить? Народ никогда не пойдет против царской четы, даже если ее благословил непопулярный римлянин. Тогда все будет потеряно, настаивает Патин. Он разрабатывает план и, видимо, делится деталями со слишком многими союзниками. На банкете по случаю примирения бродобрей Цезаря есть все-таки смысл в том, что цирюльни служили еще и почтовыми отделениями в Птолемеевом Египте. Делает поразительное открытие. Этот, не пропускавший ничего мимо ушей, все подслушивавший и выведывавший малый, прознает, что Патин и Ахилла сговорились отравить Цезаря, а заодно и Клеопатру. Цезарь не удивлен. Он давно уже спит урывками, чтобы убийцы не застали его врасплох. Клеопатра тоже, надо полагать, мучается бессонницей, несмотря на бдительную охрану у ее дверей. Цезарь приказывает избавиться от евнуха. Ахилла бежит и вскоре начинает то, что по сдержанному замечанию Плутарха выльется в продолжительную и позорную войну. У римского полководца имеется 4000-ное войско, вряд ли готовое к долгой осаде и дающее чувство защищенности. Приближающаяся к Александрии сила Ахиллы превосходит его войска численностью в 5 раз. И неважно, что рассказывает Цезарю Клеопатра, он все равно не может постичь, до какой степени вероломный Птолемей. От имени молодого царя Цезарь отправляет с предложением о мире в лагерь противника 2 эмиссаров, опытных и достойных мужей, верой и правдой служивших Авлету. Ахилла, которого Цезарь признает человеком чрезвычайно смелым, быстро соображает. Это ход игрока, у которого на руках слабая карта. Он велит казнить послов, даже не выслушав их послания. Когда египетское войско прибывает в город, Ахилла сразу пытается пробиться в убежище Цезаря. Лихорадочно, под покровом ночи, римляне укрепляют дворец, роют рвы, возводят 3-метровую стену. Цезарь, хоть и в осаде, не собирается воевать против своей воли. Он знает, что Ахилла собирает дополнительные силы по всей стране. Александрийцы организуют в разных частях города крупные оружейные производства. Богачи снаряжают своих взрослых рабов и платят им, чтобы те сражались с римлянами. Столкновение происходит ежедневно. Больше всего римлянина тревожит нехватка воды и отсутствие еды. Патин еще раньше успел позаботиться о том, чтобы во дворец поставлялось гнилое зерно. Успешный полководец обладает хорошей логикой. Ему жизненно важно, с одной стороны, не оказаться отрезанным от озера Марьют к югу от города, еще одного важного порта Александрии, а с другой – не стать его жертвой. Лазурное озеро Марьют с помощью системы каналов соединяет столицу с внутренними территориями страны и значит для нее не меньше, чем 2 средиземноморских порта. Имеется и соображение психологического характера. Цезарь делает все возможное, чтобы расположить к себе молодого царя, понимая, что царское имя будет иметь большое значение у его подданных. Всем и каждому он регулярно напоминает, что войну ведет не Птолемей, а его злобные опекуны. Протестов не слушает. Пока Цезарь думает, как обеспечить оборону, во дворце занимается огонь нового заговора. Атмосфера, должно быть, постепенно накаляется, особенно между потомками Авлета. У Арсеноя ведь тоже есть умный наставник Евнух, и он организует ее побег. Успех этого маневра означает, что либо Клеопатра была невнимательна, что вряд ли, учитывая обстоятельства, либо слишком сконцентрирована на брате и собственном выживании, либо умело обманута. Крайне маловероятно, что она недооценивает свою 17-летнюю сестру. Арсеной сжигает честолюбие. Она явно не та девушка, рядом с которой можно позволить себе расслабиться. И совершенно точно не доверяет своей сестре, хотя, вероятно, до момента помалкивает об этом. Выбравшись из дворца, юная дева делается более разговорчивой. Она оказывается тем Птолемеем, который не попал под очарование иностранца, а именно такого правителя и хотят александрийцы. Они объявляют ее царицей, так что каждой из 3 сестер довелось хоть сколько-то посидеть на троне, и в восторге объединяются вокруг нее. Арсеноя занимает свое место во главе армии Ахиллы. Запертая же во дворце Клеопатра в очередной раз убеждается, что гораздо мудрее довериться римлянину, чем члену собственной семейки. Хотя это, конечно, и не новость в 48 году до нашей эры. Добывайте друга, люди, недостаточно родных. Верьте, если слить душою с ними чуждый, то его мириады близких кровью не заменят одного, напоминает нам Еврипид. В год, когда родилась Клеопатра, понтийский царь Митридат Великий предложил союз своему соседу, парфянскому царю, Десятилетиями Митридат забрасывал оскорблениями и ультиматумами Рим, который он понимал постепенно, подминает под себя весь мир. «Эта беда постигнет и нас», — предупреждал он. «Ведь им ни человеческие, ни божеские законы не запрещают ни предавать, ни истреблять союзников, друзей, людей, живущих вдали и вблизи, бессильных и могущественных, не считать враждебным все, ими непорабощенное, а более всего — царство». Так не лучше ли объединиться? Он не желал идти по пути отца Клеопатры. Авлет — трусливый царь, за деньги изо дня в день добивающийся отсрочки войны, невесело усмехается Митридат. Он мог думать, что всех перехитрил, но просто отодвигал неизбежное. Римляне набивали свои карманы его деньгами, но не давали никаких гарантий. Они не знали уважения к царям. Они предавали даже друзей. Они готовы были уничтожить человечество или погибнуть в процессе. За последовавшие два десятка лет они действительно откалывали большие куски от империи Птолемеев. И Клеопатра наверняка внимательно следила за подобными новостями. Киренаика, Крит, Сирия и Кипр давно уплыли. Царство, которое она наследовала, было чуть больше того, что основал Птолемей I, почти три века тому назад. Теперь Египет потерял владения, которыми издалека себя ограждал, и его со всех сторон окружали римские земли. Митридат верно предположил, что Египет был обязан своей продолжающейся автономии не столько золоту Авлета, сколько ревностной борьбе в Риме. Парадокс заключался в том, что богатство страны не давало ее аннексировать. Эту проблему впервые поднял в Риме Юлий Цезарь в год, когда Клеопатре исполнилось 7. Конфликт интересов удерживал дискуссию в рамках. Ни одна из фракций не желала, чтобы какая-либо другая завладела таким лакомым куском, идеальной платформой для нападения на республику. Для римлян родина Клеопатры оставалась вечной головной болью ее. По словам современного историка, было жалко разрушить, рискованно аннексировать и проблематично контролировать. С самого начала Авлет ввязался в какой-то унизительный танец с Римом, и это позорное пятно омрачало детские годы его дочери. По всему Средиземноморью правители рассчитывали на Рим в борьбе за свои династические притязания. Он был приютом для царей в беде. Век назад Птолемей VI прибрел сюда, изгнанный, и поселился в бедном квартале. Вскоре после этого его младший брат, прадед Клеопатры, расчленивший своего сына, совершил похожее путешествие. Он демонстрировал шрамы, якобы нанесенные Птолемеем VI, и умолял Сенат о милости. Римляне устало взирали на бесконечную процессию просителей, посрамленных и нет. Они принимали петиции, но редко выносили по ним решения. Как-то раз Сенат дошел до того, что вообще запретил слушание жалоб правителей Востока. Не было нужды вести последовательную внешнюю политику. Что же касается запутанного египетского вопроса, то кое-кто считал, что эта страна отлично подойдет под строительство там жилья для римской бедноты. Еще раньше и с большими трудностями другой двоюродный дед Клеопатры придумал гениальную стратегию защиты от заговора брата. В случае своей смерти Птолемей X завещал государство Риму. Завещание сильно беспокоило Авлета, как и его собственная легитимность, как и его непопулярность у александрийских греков. А от того, что на троне он держался не очень уверенно, ему ничего не оставалось, кроме как плыть с поклоном на противоположный берег Средиземного моря. Это не прибавило ему уважения в Риме, где видели, как его подданным не нравится заискивание царя перед чужеземцами. Более того, Авлет действовал в соответствии с мудростью, провозглашенной отцом Александра Македонского. Любую крепость реально взять, если на ее стены может подняться ослик, груженный золотом. В итоге он уже не мог выбраться из порочного круга. Чтобы было чем нагружать ослика, отцу Клеопатры приходилось облагать жителей своей страны все более чудовищными налогами, что злило людей, лояльность которых он так усердно пытался купить в Риме. Авлет очень хорошо знал то, что Цезарю открылось в 48 году. Население Александрии таило в себе скрытую силу. Пожалуй, самой приятной чертой этих людей было остроумие. Они не лезли за словом в карман и умели смеяться. Они обожали драму. Недаром же в городе имелось 400 театров. Они умели работать локтями. Любовь к развлечениям переросла во вкус к интригам, склонность к бунту. Одному из гостей столицы александрийская жизнь показалась одним сплошным кутежом, но не милым и мягким, а диким и буйным кутежом танцоров, доносчиков и убийц, всех вместе. Подданные Клеопатры чуть что собирались перед дворцовыми воротами и выкрикивали свои требования. Для взрыва требовалось совсем немного. В течение двух столетий они свободно, не церемонясь, скидывали с трона, изгоняли и убивали Птолемеев. В свое время они заставили прабабку Клеопатры править совместно с одним сыном, хотя она пыталась пропихнуть в цари другого. Они выгнали из страны двоюродного деда Клеопатры. Они вытащили Птолемея XI из дворца и разорвали его на части за то, что он убил свою жену. Однако и египетские войны с точки зрения римлян ничем не лучше. Сидя в осажденном дворце, Цезарь пишет о них в гражданской войне. Они привыкли. По своего рода старой военной александрийской традиции требовать выдачи друзей царя на смерть, грабить достояние богатых, осаждать царский дворец, чтобы вынудить повышение жалования, одних сгонять с престола, других сажать на него. Цезарь и Клеопатра отлично слышат, какие бурные потоки клокочут у дворцовых стен. Она знает, что не особенно нравится местным. Примерно так же они настроены и к римлянам. Когда Клеопатре было 9 или 10, пришедший с визитом чиновник случайно убил кошку. Животное, считавшееся в Египте священным. Тут же образовалась негодующая толпа, которую попытался урезонить представитель Авлета. Конечно, для египтянина это преступление. Увещевал он собравшихся. Но для иностранца же можно сделать исключение. Спасти визитера от кровожадной людской массы ему не удалось. Авлет оставил своей дочери в наследство опасные балансирующие качели. Удовлетворить одну сторону автоматически означало рассердить другую. Не смог угодить Риму – жди вторжения. Не смог противостоять Риму – жди восстания. Похоже, Авлета вообще никто не любил, кроме Клеопатры. Она всегда оставалась верна его памяти, несмотря на политическую цену, которую приходилось за это платить на родине. Опасностей было множество. Тебя мог отлучить от власти Рим, как произошло с дядей Клеопатры, царем Кипра. Тебя могли запросто устранить, зарезать, отравить, изгнать, расчленить твои же родственники. Или же могла скинуть с трона недовольная толпа, сметающая все на своем пути. Тут тоже были вариации. Птолемея, бывало, ненавидели подданные, но обожали придворные. Любили подданные, но предавала семья. Презирали александрийские греки, но обожали коренные египтяне, как в случае Клеопатры. Авлет 20 лет окучивал Рим, а в конце концов обнаружил, что нужно было стараться понравиться своим. Когда он решил не вмешиваться в историю с Кипром, подданные окружили его дворец и потребовали, чтобы он либо выступил против римских захватчиков, либо выручал брата. Его охватила паника. Не было ли это предостережением Египту? Авлет бежал в Рим, где следующие 3 года выторговывал себе возвращение на трон. Именно этим 3 годам Клеопатра была обязана нынешним приездом Цезаря. Хотя в лето и не привечали в Риме, мало кто, включая Цезаря и Помпея, нашел в себе силы отвернуться от его взяток. Многие с удовольствием сужали изгнанного царя деньгами, чтобы ему было чем эти взятки давать. И он радостно принимал суды, ведь чем больше становилось у него кредиторов, тем больше они вкладывались в его возвращение на престол. На повестке дня почти весь 57-й год самым злободневным вопросом был такой. Как реагировать, и реагировать ли вообще, на просьбы смещенного с трона правителя? Великий оратор Цицерон втихаря проделал большую работу, чтобы провести своих соратников по этому тернистому пути, хотя определенные люди уже заранее устроили все это дело с помощью подкупа, не без согласия самого царя и его советников. На какое-то время вопрос завис в Сенате из-за равенства голосов. Авлет легко мог уйти в историю как растратчик и марионетка, но в Риме он, к ужасу хозяев поля, отличался упорством и мастерством в ведении переговоров. Он завалил форум и сенат листовками. Он раздавал своим сторонникам паланкины, в которых можно было с шиком передвигаться по городу. Ситуация осложняла борьба политиков, которых манила соблазнительная награда за оказанную ему помощь. Его возвращение на престол превратилось в проект «Разбогатей быстро». В январе 56 года до нашей эры Цицерон жаловался, что дело открыто раздули и довели до высшей степени озлобления. В Сенате во время его обсуждений кричали, дрались и плевались, и чем дальше, тем деликатнее требовалось решение. Чтобы не дать Помпею или какому-нибудь другому частному лицу помочь Авлету, привлекли оракула. Он предупредил, что египетского царя нельзя восстановить на троне с помощью армии, потому что это жестко запрещено богами. Сенат пошел на данную махинацию, печалился Цицерон, не из соображений религии, а по недоброжелательности и из зависти к известной щедрости царя. То заграничное турне Авлета преподало взрослеющей Клеопатре еще один урок. Не успел папаша покинуть страну, как его трон тут же захватила Береника IV, старшая из его отпрысков. Рейтинг царя у александрийцев был настолько низким, что они радостно предпочли ему девочку-подростка. Беренику поддерживало коренное население, но она столкнулась с проблемой совместного правления. Позже Клеопатра, наученная опытом сестры, разберется с этим затруднением иначе. Беренике требовался соправитель в возрасте, позволяющем ему жениться. Это представляло серьезную проблему. Подходящие родовитые македонские греки были в дефиците. Почему-то было решено не принимать пока в расчет двух ее братьев, вообще-то лучше других, годившихся на роль царей. Народ выбрал за нее. Береника вышла за селевкидского царевича, который казался ей отвратительным и был задушен через несколько дней после свадьбы. Следующим кандидатом оказался понтийский жрец, который обладал как раз двумя необходимыми качествами. Он ненавидел Рим и мог сойти за аристократа. Его карьера сложилась более успешно. Он был провозглашен соправителем весной 56 года до нашей эры. А в это время александрийцы снарядили в Рим делегацию из 100 послов, протестуя против жестокости Авлета, чтобы не допустить его возвращения на трон. Авлет отравил главу делегации, а остальных послов либо заказал, либо подкупил, либо заставил бежать еще до того, как они успели исполнить свою миссию. По очень удобному стечению обстоятельств, никакого расследования бойни, в которой явно был замешан Помпей, не последовало, что в очередной раз красноречиво свидетельствует о щедрости изгнанного из Египта царя. Римские легионы вернули Авлета в Египет в 55 году до нашей эры. Солдаты были не в восторге от этой сомнительной миссии, особенно если учесть, что идти надо было по беспощадной пустыне, а потом пробираться через зыбучие пески и зловонное болото Пелузия. Авл Габиний, римский наместник в Сирии и протеже Помпея, неохотно, обещанная ему награда почти равнялась годовому доходу Египта, согласился возглавить поход, либо из собственных соображений он боялся правительства нового мужа Береники, либо уступив натиску молодого, горячего начальника конницы, который очень хотел сделать что-нибудь полезное для щедрого Авлета. Этим косматым воином был Марк Антоний, и ему еще только предстояло прославиться. Он храбро сражался, а заодно убедил Авлета помиловать предавшую его 3 года назад армию на египетской границе. В своем обычном стиле бездарного слабака царь по Плутарху в гневе и в злобе хотел было перебить всех египтян. Со своей стороны Габини тщательно следовал слову Оракула. Он следил, чтобы Авлет входил на захваченную территорию уже после боев, чтобы нельзя было сказать, что его буквально вернула на трон армия. Тем не менее, восстановившие египетского царя во власти легионы были первым римским войском, когда-либо ступавшим на землю Александрии. У нас есть лишь частично сохранившееся описание его воссоединения с семьей. Первым делом Авлет казнил Беренику. Далее отыгрался на бывших приближенных, хорошенько проредил их, попутно конфискуя крупные состояния. Заменил высших должностных лиц, реорганизовал армию, которая недавно выступила против него. И в то же время раздал угодья и назначил субсидии войскам Габиния, оставшимся в стране. Те быстро переобулись в прыжке и стали невероятно лояльны к Египту. Это снова был тот самый неотразимый, нагруженный золотом ослик. За службу царю Птолемею платили лучше, чем за службу римскому военачальнику. Как вскоре заметит Цезарь, эти солдаты уже освоились с Александрийской вольной жизнью и отвыкли от римского имени и военной дисциплины. Сделали они это в удивительно короткие сроки. Перед смертью Помпей узнал римского ветерана в одном из своих убийц. Надо полагать, встреча Авлета со второй дочерью после долгой разлуки была совершенно другой. Теперь, после проступка своей сестры, 13-летняя Клеопатра стала первой в очереди на престол. Она уже многое усвоила, помимо декламации, риторики и философии. Можно сказать, ее политическое образование к 56 году до нашей эры завершилось. Она будет часто обращаться к этой главе своей жизни через 10 лет. Быть фараоном хорошо, быть другом и союзником Рима еще лучше. Хитрость не в том, чтобы противостоять этой мощи в духе Митридата, который сделал себе имя, презирая, подстрекая и убивая римлян, но чтобы с максимальной эффективностью этой мощью манипулировать. К ее счастью, из-за своих неуемных амбиций римские политики оказались редкостными индивидуалистами. Действуя с умом, не так сложно настроить одного ключевого игрока против другого. Пройденному еще в детстве курсу «Пышность и великолепие» Клеопатра добавляет «Введение в интриги» и сдает его на отлично. Она находилась во дворце 7 лет назад, когда его окружили египетские войска, готовясь дать отпор ее возвращавшемуся отцу. Теперь, в 48 году до нашей эры, она действует по сценарию, переданному ей отцом. И это уже вторая в ее жизни осада. Союз Клеопатры с Цезарем – прямое продолжение союза ее отца с Помпеем, с той лишь разницей, что она за несколько дней проходит путь, который занял у ее отца больше 20 лет. Через 5 лет после своего возвращения Авлет умер от болезни. Ему было за 40, и хватало времени, чтобы подготовить себе преемника. Возможно, старшая из здравствовавших детей Клеопатра недолгое время правила с ним совместно в последние месяцы его жизни, уверенная, что, в отличие от множества ее предков, включая и самого Авлета, ее активно готовят к принятию власти. Авлет отошел от традиции, завещав трон сразу двум отпрыскам, брату и сестре. Это могло означать, что либо Клеопатра подавала большие надежды в уже раннем возрасте, и отец думал таким образом избавить детей от борьбы за власть, либо считал их неразлучными друзьями. Это вряд ли. Скорее всего, отец и дочь действительно были очень близки. Она изо всех сил старалась выразить ему признательность, даже добавила прозвище «отцелюбивая» к своему имени и сохранила его, несмотря на изменение статуса. Одним из первых ее шагов должна была стать подготовка к похоронам отца, мероприятию затяжному, пахнувшему благовониями и бальзамами, сопровождавшемуся подношениями, оглашавшемуся ритуальным плачем. 18-летняя Клеопатра быстро и решительно вошла в спектакль на роль царицы. Почти сразу у нее появился шанс воспользоваться мудростью отца, который по прибытии в Египет первым делом поклонился местным богам, специально проехав для этого по маленьким деревням и крупным религиозным центрам. Этим он завоевал симпатии коренных египтян, почитавших своего фараона, в отличие от непокорных александрийцев, бесконечно испытывавших его терпение. Любой умный Птолемей строил храмы египетским богам и всецело содействовал культу. Клеопатра нуждалась в поддержке коренного населения, в том числе в виде живой силы. Задолго до ее коронации умер бык Бухис, одно из священных животных, считавшееся воплощением бога войны и родственником бога солнца. Ему поклонялись близ города Фивы в Верхнем Египте. Быка, облаченного в золото с лазурью и сверху покрытого сеткой от мух, в окружении жрецов с почестями перевозили специальной баржей с праздника на праздник. Так он жил 20 лет, после чего его заменял новый избранник, имевший особые священные метки – белое туловище и черную голову. За несколько недель до смерти Авлета Клеопатра не упустила возможности продемонстрировать народу преемственность власти. Она, видимо, стоя в полном церемониальном облачении на носу одного из кораблей царского флота, во главе пышной процессии проплыла 400 километров вверх по реке к Фивам. Все жрецы Египта собрались на берегу ради этого зрелища, проходившего в полнолуние. А рядом с царицей, матерью двух земель, отцелюбивой богиней, на отдельном плоту плыл к западному берегу Нила новый священный бык. Необычный и очень сильный шаг в сторону коренных египтян. Спустя 3 дня Клеопатра присутствовала на церемонии посвящения быка в святилище храма. Окруженная толпой чиновников и служителей культа в белых одеяниях. Этому месту суждено сыграть важную роль в ее жизни. В 49 году до н.э. она найдет здесь убежище. Несколько раз во время своего правления царица обращалась напрямую к местным культам. Предлагала помощь при похоронах самого главного священного быка из Мемфиса. Брала на себя немалые расходы, связанные с обрядами. Щедро одаривала вином, бобами, хлебом и маслом обслуживавший персонал. Без сомнения, вся эта помпа, как и необычный внешний вид юной царицы из рода Птолемеев, произвели впечатление. В 51 году до н.э. восходившую по аллее сфинксов к богато раскрашенному храму Клеопатру лицезрели все. У нас сохранилась хроника торжества, записанная иероглифами. На особом языке церемонии, использовавшимся с конкретной политической целью. Пожалуй, получше всего она определена как непрекращающееся хвастовство. В первый же год правления Клеопатры стали видны ее амбиции. Имя брата царицы отсутствует в официальных документах, где он должен фигурировать в качестве первого лица государства. Нет его и на монетах того времени. Царственный профиль Клеопатры красуется там в одиночестве. Кстати, эти чеканные портреты – тоже своего рода особый язык, причем единственный, на котором она может разговаривать с нами сама, своим собственным голосом, минуя римских переводчиков. И именно так она хотела выглядеть в глазах своих подданных. Сложнее у нее шли дела на другом фронте. Потин, Ахилла и Феодот плохо ладили с этой независимо мыслящей выскочкой, рвущейся править в одиночку. И неожиданно у них появился очень серьезный союзник. Могучий Нил не желал сотрудничать с новой царицей. Благополучие государства полностью зависело от речных разливов. Засуха всегда вела к сокращению продовольствия и ухудшению социальной обстановки. В 51 году до н.э. Нил разлился слабо, следующий год был не лучше. Жрецы жаловались на нехватку продуктов, отчего приходилось отменять ритуалы. Деревни опустели, голодные сельские жители потянулись в Александрию. Расцвело воровство. Цены взлетели, разорение было повсеместным. В октябре 50 года до нашей эры, когда стало ясно, что необходимы жесткие меры, на сцене появился брат Клеопатры. К концу месяца царская чета выпустила совместный экстренный указ. Изменялись маршруты перевозки пшеницы и сушеных овощей. Теперь продукты шли не в деревни, а на север. Голодные александрийцы представляли более серьезную угрозу, чем голодные крестьяне, так что никто не хотел их злить. Указ следовало исполнять старым проверенным способом. Нарушителей ждала смертная казнь. Доносы приветствовались, Доносчиков щедро поощряли. Свободный гражданин получал треть от собственности виновного, раб – шестую часть плюс свободу. В то же время Птолемей XIII и Клеопатра предложили льготы тем, кто оставался обрабатывать землю. Во дворце в эти месяцы тоже не обошлось без кое-какого насилия. Брат и сестра, возможно, работали в тандеме на благо страны. А может быть, Птолемей всячески оттеснял сестру от трона, обрекая на голод ее сторонников и помогая своим. Экстренный указ они выпустили оба, но подпись Клеопатры шла второй. Она уже шла по тонкому льду и дважды в следующем году попала в ловушку, погубившую ее отца. В конце июня 50-го года до нашей эры двое сыновей римского наместника в Сирии приехали в Александрию, чтобы уговорить войска, восстановившие Авлета у власти, вернуться в строй. В них нуждались кое-где еще. Однако солдаты не хотели уезжать из Египта, где Авлет хорошо оплачивал их службу и где многие обзавелись семьями. Они красноречиво отклонили приглашение, убив обоих сыновей наместника. Клеопатра могла бы сама совершить правосудие, но решила порадовать Рим красивым жестом, заковала убийц в цепи и отослала их в Сирию. Такой ход, она не могла не понимать, неминуемо будет стоить ей поддержки армии. И все равно продолжала принимать непопулярные решения. Рим просил Александрию о военной помощи с той же регулярностью, с какой сам получал просьбы о вторжении куда-то во имя восстановления какой-нибудь монархии. Эта помощь оказывалась далеко не всем, но именно для подобных случаев Авлет в свое время и заручился поддержкой Помпея. Предоставив ему войска, в 49-м году до нашей эры сын Помпея обращается с такой же просьбой к Клеопатре, потому что его отцу необходимо подкрепление в борьбе с Цезарем. И Клеопатра честно выделяет ему зерно, солдат и флот во время, напомним, жестокого продовольственного кризиса. Это стало ее Кипром. За пару месяцев ее имя исчезает из всех официальных документов, а сама она спасается бегством. И через какое-то время встает лагерем в сирийской пустыне с отрядом наемников. Вскоре после явления Клеопатры в октябре 48-го года до нашей эры Цезарь переезжает с царской виллы во дворец. Каждое поколение Птолемеев пристраивало к обширному дворцовому комплексу что-то свое, великолепное и в плане дизайна, и в плане отделки. Слово «фараон» на древнеегипетском означало «величайшее домохозяйство», и уж тут Птолемеи развернулись. Одних только гостевых комнат во дворце насчитывается больше сотни. Окна Цезаря выходят на роскошный парк с фонтанами, статуями и домиками для гостей. Сводчатая галерея ведет к театру, стоящему на возвышенности. По части великолепия ни один эллинистический монарх не мог соперничать с Птолемеями, постоянными потребителями персидских ковров, слоновой кости из золота, черепахового панциря и меха барса. Как правило, все, что можно было украсить, было украшено гранатами и топазами, эмалью, прекрасной мозаикой, золотом. Кессонные потолки инкрустировались агатом и ляпис-лазурью, двери из кедра – перламутром, тяжелые ворота сияли золотом и серебром. Коринфские капители колонн покрывала слоновая кость. Дворец Клеопатры изобиловал всеми драгоценными материалами, известными тогда человеку. В общем, Клеопатра и Цезарь устроились вполне неплохо, насколько вообще возможно неплохо себя чувствовать в осажденном здании. Хотя ни экстравагантная посуда, ни шикарные интерьеры не могут отвлечь от их очевидного. Клеопатра, фактически одинокая в этом городе, жаждет вовлечь римлянина в египетские дела. Крики протеста и улюлюканье, долетающие снаружи, уличные потасовки, свист летящих камней – все это подталкивает его к принятию решения. Самое яростное сражение происходит в гавани, которую александрийцы пытаются взять в окружение. Первым делом они поджигают несколько римских грузовых судов. Флот, одолженный Клеопатрой Помпею, уже вернулся домой. Обе стороны борются, чтобы заполучить эти 50 квадрирем и квинквирем, больших боевых кораблей с четырьмя и пятью рядами весел соответственно. Цезарь не может допустить, чтобы корабли попали в руки врага, пока он ждет подкрепления, просьба о котором послал во всех направлениях. Однако укомплектовать их людьми тоже не может. Противник серьезно превосходит его в силе и выгоднее расположен географически. В отчаянии Цезарь поджигает стоящие на якоре корабли. Реакцию Клеопатры, наблюдающей за скользящим по тросам и палубам пламенем, трудно себе вообразить. Ей некуда деться от едкого смолистого дыма, наполнившего ее сады. Огонь полыхает почти всю ночь. Возможно, именно в этом огне погибает часть Александрийской библиотеки. Не может она пропустить и ожесточенную битву, предшествующую пожару, на которую сбегается поглазеть весь город. А в Александрии все без исключения, как наши, так и горожане, перестали думать о шансовых работах и о боях друг с другом, но бросились на самые высокие крыши, выискивая везде, откуда открывался вид, удобные пункты, чтобы следить за боем. В молитвах и обетах они просили у бессмертных богов победы для своих соотечественников. Посреди неразберихи и ажиотажа войска Цезаря захватывают знаменитый маяк на Фаросе. Цезарь позволяет им немного помародерствовать, а затем ставит на скалистом острове гарнизон. Вскоре после встречи с Клеопатрой Цезарь закончил работу, которую мы сегодня знаем под названием «Гражданская война». О нынешних же событиях, о них рассказывается в труде «Александрийская война». Он, должно быть, пишет практически в режиме реального времени. Есть предположение, что он прервался там, где прервался, на побеге Арсенои и убийстве Потина, по причинам литературным или политическим. Цезарь не мог спокойно писать о делах Западной Республики, сидя в Восточном дворце. К тому же в данной точке повествования он, хоть и коротко, но был в выигрышном положении. И, надо полагать, времени писать у него становилось все меньше, а стресса все больше. Да, это был человек, который диктовал письма прямо со своего места на стадионе и мог сочинить серьезный текст, длинную поэму по пути из Галлии в Испанию. Однако убийство евнуха Потина всколыхнуло оппозицию, к которой теперь примкнули женщины и дети города. Им не нужны плетеные заграждения или стенобитные орудия. Они отлично выражают свое отношение с помощью рогаток и камней. Град самодельных снарядов стучит по стенам дворца. Бои вспыхивают днем и ночью. В Александрию регулярно прибывает подкрепление, в том числе палатки и разных размеров катапульты. Гигантские баррикады, возводимые по всему городу, превращаются в укрепленный лагерь. Из осажденного дворца Цезарь имеет возможность воочию наблюдать то, что создало Александрию, и из-за чего ею так трудно управлять. Безграничную изобретательность и остроумие ее жителей. Его воины в восторге и одновременно в шоке. Оригинальное мышление считается прерогативой римлян, а тут александрийцы на глазах возводят десятиэтажные осадные башни на колесах. Тягловые животные перевозят эти гигантские сооружения по прямым мощеным улицам города. Особенно римлян потрясают две вещи. В Александрии все делается быстрее, а горожане, оказывается, первоклассные подражатели. Они постоянно на шаг позади Цезаря. Как написано в Александрийской войне, один военачальник позже вспоминал. «Они воспроизводили все, что видели у нас, с такой ловкостью, что, казалось, именно наши люди подражали их работе. Да многое они и сами изобретали. С обеих сторон на кону стоит национальная гордость. Когда Цезарь переиграл александрийских мореплавателей в сражении, они были ошеломлены, но вскоре опомнились и бросились строить новый флот. На тайных верфях стояло несколько старых кораблей, уже непригодных к плаванию. В дело пошли колоннады и крыши гимназиумов, их бревна превратились в весла, всего через несколько дней уже полностью укомплектованы и готовы к бою 22 квадриремы и 5 квинквирем, а заодно и суда поменьше. Как по волшебству, у египтян вдруг появились военно-морские силы, вдвое превосходившие римские. Не устают римляне поражаться и способности александрийцев к хитрости и вероломству, что в разгар вооруженного конфликта можно расценивать как высшую похвалу. Словно желая оправдать эту репутацию, бывший наставник Арсенои Ганимед ныне новый царский командующий отправляет своих людей рыть глубокие скважины. Они осушают подземные хранилища пресной воды и заполняют их морской водой, пить которую невозможно. Ганимед может знать, а может и не знать, что такой же трюк в свое время Цезарь использовал в борьбе с Помпеем. Римляне в панике. Не лучше ли немедленно отступить? Цезарь успокаивает своих бойцов. Пресная вода должна найтись неподалеку. Около океана всегда есть ключи. Один из них бьет прямо под стенами дворца. Что касается отступления, то это не вариант. Легионеры не смогут добраться до своих кораблей живыми. По приказу Цезаря всю ночь роется траншея, и это правильное решение. Доступ к питьевой воде быстро восстановлен. Однако верным оказывается и другое. Александрийцы обладают острым умом и неограниченными ресурсами, а главное, самой серьезной мотивацией. Они бьются за свою независимость. У жителей города сохранились очень неприятные воспоминания о Габинии, том самом военачальнике, который вернул Авлета на трон. Не сумей они сейчас выгнать Цезаря, и Александрия станет римской провинцией. Цезарю останется лишь убеждать своих людей сражаться с таким же азартом. Ему приходится уйти в глухую оборону, и это, возможно, еще одно доказательство тому, что Александрийскую войну писал не он, а кто-то из высших офицеров уже после событий. Да, римский полководец удерживает дворец и маяк к востоку, но Ахилла, военачальник Птолемея, контролирует весь остальной город вместе с большинством выгодных позиций. Его воины постоянно нападают на римских поставщиков. Однако, к счастью для Цезаря, существует еще одно неотъемлемое свойство александрийцев – склонность к внутренним разборкам. Наставник Арсенои ругается с Ахиллой и обвиняет его в измене. Заговор сменяется контрзаговором, и это очень радует армию, лояльность которой покупает сначала одна сторона, а потом дороже перекупает другая. В конце концов, Арсенои убеждает своего наставника избавиться от опасного Ахиллы. Клеопатра, в свою очередь, хорошо помнит, чего добилась их сестра Береника в отсутствии отца. Было большой ошибкой не предотвратить побег Арсенои. Арсенои и Ганимед, однако, не стали любимцами публики. Это александрийцы недвусмысленно дают понять, когда к римлянам спешит подкрепление, и Цезарь, несмотря на вынужденный заплыв в гавани и ужасающую потерю людей, начинает ощущать перелом в войне. В середине января, вскоре после 22-го дня рождения Клеопатры, во дворец прибывает делегация, желающая освобождения Птолемея XIII. Уже и до этого делались безуспешные попытки освободить юного царя. Теперь люди решили покончить с его сестрой. Они хотят мира. Они хотят Птолемея, чтобы обсудить с ним условия перемирия. Он хорошо себя вел под арестом. В общем и целом, не демонстрировал признаков мужества или лидерских качеств, но периодически впадал в раздражительность. В освобождении молодого человека Цезарь видит некоторые преимущества. Если александрийцы собираются сдаться, он в любом случае обойдется без этого ненужного царя. Очевидно, что Птолемей никогда больше не будет править вместе с сестрой. Без него Цезарю будет проще передать Клеопатре власть над Александрией. А если Птолемей продолжит воевать, непонятно, проявляет ли Цезарь такую рациональность на месте, или ее припишет ему позже, то лучше уж вести войну с царем, чем с шайкой пришлых авантюристов и беглых рабов. Как и требовалось, Цезарь усаживает 13-летнего брата Клеопатры за стол переговоров. Он советует ему подумать об отцовском царстве, пощадить свой славный родной город, обезображенный отвратительными пожарами и разрушениями, своих сограждан прежде всего образумить, а затем спасти, доказать свою верность римскому народу и ему, так как сам он, со своей стороны, настолько доверяет царю, что отпускает его к вооруженным врагам римского народа. С этими словами римлянин отпускает юношу. Птолемей не двигается с места, а снова начинает рыдать. Он умоляет Цезаря не отсылать его. Покровительство такого человека значит для него больше, чем трон. Такое обожание трогает Цезаря, который тут глаза его уже тоже увлажняются, обещает ему скорое воссоединение. Отпущенный на свободу Птолемей тут же с новой силой возобновляет против римлян боевые действия, так что слезы, которые он пролил при прощании, были, очевидно, слезами радости. Кстати, приближенные Цезаря даже рады такому повороту. Они надеются, что он излечит их главнокомандующего от излишней сентиментальности. Эта комедия вряд ли удивляет Клеопатру, знающую толк в драматическом искусстве и, может быть, даже срежиссировавшую данную сцену. Вполне вероятно, Цезарь отпустил Птолемея, чтобы усугубить раскол в стане врага. Если так, а это весьма вольное допущение, то Клеопатра могла участвовать в постановке. К счастью для Цезаря и Клеопатры, к Александрии уже подходит крупное подкрепление. Особенно ощутимой оказывается помощь одного высокого иудейского официального лица, прибывшего с 3000 хорошо вооруженных воинов-иудеев. Птолемей выдвигается им навстречу, чтобы принять бой, когда Цезарь выдвигается туда же, чтобы присоединиться к отряду и получает небольшую взбучку от кавалерии противника. Кровопролитная битва происходит к западу от Нила между Александрией и сегодняшним Каиром. Жертв много с обеих сторон, однако ранним утром, неожиданно атаковав и сходу взяв высоту, где стоит египетский лагерь, Цезарь одерживает быструю победу. Запаниковавшие египтяне бросаются с бастионов крепости в окружающие ее рвы. Некоторые выживают. Птолемей, однако, не уцелел. Похоже, даже его собственные советники не очень активно оплакивают царя-неудачника. Поскольку тело царя не нашли, Цезарь озаботился продемонстрировать миру золотые доспехи Птолемея XIII. Их как раз нашли. Всем хорошо известно волшебное воздействие нильских вод. Они уже неоднократно приносили на берег цариц в мешках и младенцев в корзинах. Цезарь совершенно не горит желанием столкнуться с чудом восстания врага из мертвых, но даже его титаническим усилием не под силу сейчас предотвратить появление псевдоптолемея в будущем. Римлянин со своей кавалерией спешит в Александрию и получает, наконец, тот прием, на который, несомненно, рассчитывал несколько месяцев назад. В Александрийской войне читаем. «Все городское население положило оружие и оставило укрепления, надело те одежды, в которых молящие обыкновенно просят своих повелителей о милости, вышло навстречу Цезарю со всеми святынями, святостью которых они обыкновенно замаливали гнев и раздражение своих царей и сдалось. Он благосклонно принимает сдачу, население успокаивается». Клеопатра наверняка в экстазе. Поражение Цезаря автоматически означало бы ее конец. Надо полагать, она слышит оглушительные крики радости, усиливающиеся, когда он медленно приближается верхом ко дворцу. Его легионы громко аплодируют. На дворе 27 марта, и все, должно быть, чувствуют колоссальное облегчение. Люди Цезаря отдали службе на него больше 10 лет жизни. Полгода назад, прибыв в Александрию, они надеялись, что на этом война закончилась, и совершенно точно не ожидали этой малопонятной африканской авантюры, заставившей их так задержаться. В замешательстве, кстати, не только они. В Риме ничего не слышали о Цезаре с декабря. Что держит его в Египте, когда дома полный хаос? В чем бы ни была причина, такое молчание очень беспокоит. Стали поговаривать, что Египет забрал Цезаря, как до него Помпея. И, по мнению некоторых, это в итоге и случилось, хотя и совершенно по-другому. Почему он остался? Убедительного объяснения этой странной интерлюдии этому нелогичному приключению в жизни всегда исключительно логично поступавшего человека нет. Остается загадкой, почему величайший полководец со времен Александра, прежде казавшийся всем, даже величайшим своим врагам, каким-то чудом деятельности и предусмотрительности, дал Африке ослепить себя и оглушить. Лучшее, что можно сказать об Александрийской войне, что Цезарь с честью выпутался из ситуации, в которую весьма глупо влип. Сам он потом объяснял это сильными пассатными ветрами, делавшими отплытие из Александрии очень затруднительным. Конечно, они мешали, Однако предложением раньше Цезарь признает, что послал в Азию за подкреплением, которое в итоге и спасло положение. Эта операция подразумевала долгое плавание, и неделями дул попутный ветер. Цезарь не отступился. Даже с истощенными, деморализованными легионами он не намерен был избегать опасности. Он ничего не говорит о гигантском долге Авлета, весомой причине приехать, если не остаться. Как часто случается, все сводится или к любви, или к деньгам. И не так-то просто спорить с первым пунктом. Итак, у нас имеется выразительное молчание Цезаря. Оставляем за скобками массу всего. Цезарь и тот, кто писал вместо него, и сам опускает великое множество деталей, не в последнюю очередь тех, что касаются его личности. Он пишет о себе сухо, с редкой отстраненностью в третьем лице. Слог его настолько ясен и бесстрастен, что кажется бесспорно правдивым. Вполне возможно, так и есть, хотя в своем труде он не переходит Рубикон и не сжигает Александрийскую библиотеку. Очень может быть, что последнее обвинение – серьезное преувеличение. Портовые склады могли сгореть, уничтожив запасы зерна и лишь малую часть текстов. Впрочем, одно из немногих мест, куда Клеопатра так и не смогла пробраться, чтобы театрально вылезти из мешка, как раз Цезарева гражданская война, где во всем виноваты не ее чары, а сезонные ветра. Женатому мужчине, однажды уже осмеянному за долгое пребывание в Восточном дворце, гениальному военному, вставшему на сторону царицы и совершившему грубую ошибку чуть ли не от ее имени, явно не очень хотелось педалировать эту тему. Далее в повествовании Цезаря Клеопатра появляется ровно один раз. По окончании войны он дарует ей египетский трон за то, что она сохранила верность ему и всегда оставалась в его ставке. По версии Цезаря, Клеопатра одобрена им по одной единственной причине. Она была послушной девочкой и хорошо себя вела. Конечно же, тут зародилось подозрение, что дело не только в неблагоприятных ветрах и послушных девочках. В Риме Цицерон без устали клеймит Цезаря. Сразу после смерти последнего Марк Антоний любопытно, что именно он будет возражать, что Цезарь оставался в Александрии не из-за сластолюбия. Столетия спустя Плутарх не согласится и напишет в Цезаре. Что касается Александрийской войны, то одни писатели не считают ее необходимой и говорят, что единственной причиной этого опасного и бесславного для Цезаря похода была его страсть к Клеопатре. Неудобное пророчество времен Авлета, запрещавшее восстановление монархии в Египте силами римской армии, похоже, было быстренько позабыто. Можно спорить, что Цезаря не влекло к Клеопатре, что эти двое просто оказались в одной лодке во время бури. Но легче представить, что скорее Клеопатру не очень к нему тянуло. Она ничем не жертвовала. Цезарю же оказали бы немало почестей, если бы он ее сдал хотя бы с целью заключить перемирие. А после войны он бы спокойно аннексировал Египет, так что Клеопатра, надо полагать, была очень-очень убедительна. Фатин отказывался выплачивать египетские долги. Клеопатра, понятно, не отказывалась. Сложно избавиться от ощущения, что Цезарь в какой-то мере попал под ее обаяние. Диону это казалось очевидным. Цезарь передал Египет Клеопатре, ради которой и затеял этот конфликт. Он признает и некоторую сконфуженность полководца. После войны Цезарь сажает Клеопатру на трон вместе с ее оставшимся в живых братом, чтобы в Риме не так гневались на их связь. Дион считал это просто инсценировкой, в которой она участвовала, хотя на самом деле правила единолично и проводила время в компании Цезаря. Они были неразлучны. Плутарх чувствовал то же, что и Дион, но высказывался более сдержанно. Это читается у него между строк. Мол, Цезарь каждый день занят военными делами и каждую ночь проводит в постели Клеопатры. Есть еще второстепенный вопрос даты отъезда. Александрийская война закончилась 27 марта. Цезарь оставался с Клеопатрой до середины июня. Они имели право праздновать, если учесть, что почти полгода просидели за чистоколом баррикад. И как отмечали все побывавшие в эллинистическом Египте, выпученные глаза, лопающиеся животы и набитые до отказа дорожные сумки, Птолемеи знали толк в развлечениях. Кроме описания одного поэта, который демонизировал Цезаря и еще меньше жаловал Клеопатру, у нас нет свидетельств ее подлинных послевоенных банкетов. Зато мы представляем себе, как выглядел праздник у Птолемеев. Сдержанность никогда не входила в число александрийских добродетелей, и весной 47 года до нашей эры у Клеопатры не было причин изменять традиции. Она выиграла самый главный приз, поскольку под покровительством Цезаря могла делать все, что захочет. Он рисковал ради нее сильнее, чем какой-либо римлянин когда-либо рисковал для египетского правителя. Птолемей XIII, Потин и Ахилла мертвы, Феодот в изгнании, Арсиноя в римской тюрьме. Цезарь убрал всех ее соперников на пути к трону. Она теперь правит самостоятельно и чувствует себя в большей безопасности, чем 4 года назад, в большей безопасности, чем несколько поколений Птолемеев. Она гордится своим гостеприимством и знает, что ее гостю тоже это нравится. Однажды он приказал заковать в кандалы своего пекаря, потому что к столу подали негодный хлеб. Цезарь, конечно, вносит чувствительную лепту в это увеселительное безумие. У царицы же Египта есть свои политические причины его радовать. Помимо личной симпатии, тут еще присутствует забористая смесь гордыни, чувства облегчения и благодарности. И у нее имеются ресурсы, чтобы произвести правильное впечатление. Александрийская война дала Клеопатре все, чего она хотела. И это почти ничего ей не стоило. Даже в изгнании вокруг нее постоянно вился рой слуг. Весной 47 года до нашей эры он раздувается до огромных размеров. К делу возвращаются дегустаторы, писари, зажигальщики ламп, орфисты, массажисты, пажи, привратники, нотариусы, чистильщики серебра, хранители масла, оправщики жемчуга. Рядом с ней еще и новый соправитель. Чтобы исполнить желание народа, предпочитающего видеть у руля правящую чету, а также, вероятно, чтобы замести следы Цезаря, на трон взошел 12-летний Птолемей XIV. Свадьба состоялась вскоре после сдачи города. Мы не знаем точных деталей празднования. С точки зрения Клеопатры, одно ничтожество было просто заменено другим. Птолемею XIV достается титул его мертвого брата, но его профиль так и не появляется на монетах рядом с профилем сестры. Если у него и есть амбиции и собственное мнение, то он предпочитает пока помалкивать. Естественно, право голоса в администрации, которую его сестра-жена сразу же начинает реорганизовывать, у подростка нет. Собирался Цезарь аннексировать Египет или нет, он быстро понял, что Клеопатра во многом подстать своей стране. Ее жалко терять, опасно прибирать к рукам, проблематично контролировать. Некоторые из служивших при дворе всегда оставались ей верны. В окружение Клеопатры входят несколько советников ее отца. Те же, кто был в оппозиции, теперь срочно меняют вектор своей лояльности. Судя по всему, так ведет себя греческая аристократия, которая еще недавно активно выступала против царицы. Во дворце у нее есть помеха, и Цезарю бы неплохо обратить на нее внимание. Как позже отметит один римлянин, правителю приходится сталкиваться с такой проблемой. Он может защититься от своих врагов, напустив на них своих друзей. Но нет у него надежного союзника, который защитил бы его от этих самых друзей. По большей части Клеопатра знает своих недоброжелателей. С царедворцами же сложнее. В конце концов, она несколько месяцев провела рядом с римлянином и воевала против народа, не желавшего видеть римлян у власти и выгнавшего ее отца именно за заигрывание с Римом. Теперь правила поменялись. При дворе всегда найдется какое-то количество гнили, и война – хороший повод сделать уборку. Бывшие оппозиционеры расплачиваются за свою оппозиционность, те, кто только подозревается в симпатиях к оппозиции, тоже. Она заменяет одних чиновников и уничтожает других, по ходу конфискуя их состояние. В ход идут яд и кинжалы. Все, как при возвращении Авлета на трон. Одна армия чего стоит? После всех своих подвигов она так и напрашивается на кровавую чистку. Это крайне непростой переходный период. Вокруг дворца и гавани требуется делать и более прозаическую работу. Закапывать ранее вырытые траншеи, сносить ограды, убирать мусор, восстанавливать разрушенное. В итоге вырастает уникальный город, и многие считают его первым в мире. Он значительно выделяется и красотой, и размерами, возможностями хорошо заработать, а также обилием предметов роскоши, как отмечает путешественник тех времен. Приезжие не могут определиться, что их впечатляет больше – красота Александрии или ее размеры, а потом сталкиваются с гиперактивными александрийцами. Я смотрел на огромный город и не верил, что найдется столько людей, чтобы его заполнить. Я смотрел на людей и не верил, что может существовать город, который в состоянии вместить их. С такой точностью были уравновешены чаши весов. Воспевал столицу один из ее сынов. Александрия уставлена грандиозными скульптурами, в основном из розового и красного гранита и лилового порфира, бьющими по глазам яркими цветами. Тот, кто был в Афинах, узнает их в египетской столице, переполненной птолемеевскими копиями с греческих оригиналов. Не в первый и не в последний раз в истории угасающая мощь трансформировалась в чудовищность символов. Влияние Птолемеев шло на убыль, а их статуи раздувались до невероятных размеров. 12-метровые гранитные Клеопатра II и Клеопатра III встречают приезжающих в Александрийской гавани. Как минимум один колоссальный сфинкс с головой ястреба возвышается над дворцом, его отполированные до блеска 9-метровые собратья охраняют входы в храмы. Главная улица города шириной в 27,5 метров обескураживает приехавших. Ничего подобного в древнем мире нет. Чтобы исходить ее из конца в конец, нужен целый день. По Канопской дороге, которую обрамляют резные колонны, шелковые навесы и богато расписанные фасады, могут в ряд проехать 8 колесниц. Основные переулки шириной по 6 метров замощены камнями, отлично дренируются и многие освещаются по ночам. От центрального перекрестка, что в 10 минутах ходьбы от дворца, до горизонта простираются сверкающие колоннады из известняка. В западной части города обитает большинство египетского населения города. Среди них ткачи, их жилище обступает лестницу в 100 ступеней, ведущую в Серапиум, храм постройки 3 века до нашей эры, возвышающийся над городом и вмещающий в себя часть Александрийской библиотеки. Параллелепипед храма, большей частью украшенный позолотой, серебром и бронзой, стоит на искусственном скалистом холме, окруженном парками и крытыми галереями. Это один из всего 3 памятников времен Клеопатры, который мы можем сегодня точно локализовать. Еврейский квартал лежит на северо-востоке, рядом с дворцом. Греки занимают изысканные 3-этажные дома в центре. Также город делится на ремесленные кварталы. В одном живут парфюмеры, по соседству с ними кустари, делающие из алебастра сосуды для духов. В другом квартале – стеклоделы. С востока на запад город тянется почти на 6,5 километров. Их занимают бани, театры, гимназиумы, суды, храмы, гробницы и синагоги. По периметру его окружает известняковая стена с патрульными башнями. С обоих концов Канопской дороги прогуливаются проститутки. Днем Александрия полнится лошадиным ржанием, криками продавцов круп или турецкого гороха, уличных артистов, прорицателей, ростовщиков. Лотки со специями источают экзотические ароматы, их разносит по улицам насыщенный соленый морской бриз. Стайки длинноногих черно-белых ибисов выискивают в дорожной пыли крошки. Даже поздним вечером, когда пунцовое солнце быстро заваливается в море, Александрия остается вихрем огней, пульсирующим калейдоскопом музыки, хаоса и цвета. В общем, это город, расширяющий сознание, город чрезмерной чувственности и высокого интеллекта, такой Париж античного мира. Неповторимый и роскошный. Место, где проматывают состояния, пишут стихи, находят или забывают любовь, поправляют здоровье, переделывают себя или перезаряжают батарейки после покорения огромных территорий Италии, Испании и Греции за 10 титанических лет. Александрия с ее непревзойденной красотой и восхитительными развлечениями не то место, где можно пассивно прозябать. Как писал один приезжий, иностранцу непросто вынести шум такой огромной силы или натиск десятитысячной толпы, если он не вооружен лютней или песней. Александрийцы гордились своей репутацией людей легкомысленных, и через массивные ворота дворца после войны повалили толпы желающих засвидетельствовать победителям свое почтение, быстро заполнявшее обшитый слоновой костью вестибюль. Дворцовый комплекс со множеством банкетных залов вмещал огромную массу людей. Самый большой зал украшали потрясающие бронзовые диванчики с вставками из стекла и слоновой кости. Сами по себе произведения искусства. Египет импортировал серебро, но уже давно контролировал золотой запас античного мира, так что даже балки этого зала, возможно, были покрыты золотом. Легко преувеличить население города, но трудно переоценить его великолепие. Его было невозможно описать даже цветистыми языками античности. Во многих домах зажиточных александрийцев стояла мебель из ливанского кедра, инкрустированная слоновой костью и перламутром, украшенная сложными картинками трамплёй и затейливой мозаикой. Плиты карамельного алебастра облицовывали внешние стены. Внутренние стены сверкали эмалью и изумрудами. А если были отданы под живопись, то преобладали там мифологические сюжеты. Качество исполнения поражало воображение. Мозаичные полы изумляли точностью, геометричностью и трехмерностью рисунка. Природа изображалась неправдоподобно реалистично. А во время приемов вся эта красота исчезала под пышными коврами лилий и роз, которых сюда поставлялось с избытком. В Египте, расписывал один хроникер, всегда можно найти и розы, и левкои, и любые другие цветы. Разбросанные охапками по полу, они напоминали о деревенском луге, правда, под конец пира, замусоренным устричными раковинами, клешнями лобстеров и косточками от персиков. Нередко к приему заказывалось 300 венков роз и столько же плетеных гирлянд. Розы особенно ценились, так как считалось, что их запах помогает не пьянеть. Парфюмерия и различные мази были александрийской фишкой. Слуги опрыскивали публику коричневыми, кардамоновыми и бальзамическими ароматами, пока гостей развлекали музыканты или сказители. Благоухали не только столы, но и украшения, курильницы, благовоний, подметки и обуви. Тяжелые облака эфирных масел были обязательным сопровождением ужина. Также гости могли оценить и другую продукцию самых выдающихся местных ремесленников – серебряные чаши, кувшины, светильники. Выдувку стекла – недавнее эллинистическое изобретение в Александрии, как всегда, начали совершенствовать и перестарались. Местные стеклодувы придумали добавлять в свои изделия золото. Изящные многоцветные сосуды теснили серебряные блюда, плетеные корзинки, вырезанные из слоновой кости, украшенные драгоценными камнями кружки. Еда подавалась на золотой посуде. На одном из птолемеевских пиршеств, как говорили, одна только столовая утварь весила 300 тонн. Все это демонстрировало и гибкость Клеопатры, и ее стремление быть первой. Когда александрийскую роскошь распробовали в Риме, царица египетская нашла новое наименование для своей вычурной посуды. Золотые и серебряные столовые приборы тонкой работы отныне назывались «посудой на каждый день». Одному из гостей ужин во дворце показался не столько угощением, сколько демонстрацией богатства. Он глазел на позолоченный серебряный поднос, золото покрывало его толстым слоем. Такой большой, что на нем поместилась огромная жареная свинья, она лежала навзничь и показывала брюхо, набитое лакомствами. В нем были вместе запечены дрозды, утки, множество жаворонков, яичные желтки, устрицы, морские гребешки. Обязательно подавали гусей, павлинов, устриц, морских ежей, осетров и кефалий. Дары Средиземноморья. Ложки были редкостью, вилок не было вообще, ели руками. Сладкие вина, лучшие, привозились из Сирии и Ионии, источали аромат меда или граната. У нас нет свидетельств о том, как была одета Клеопатра на этих пиршествах, но мы знаем, что она носила много жемчуга, эквивалента сегодняшних бриллиантов. Длинные жемчужные нитки обвивались вокруг ее шеи и вплетались в ее волосы. Жемчугом были отделаны ее длинные до лодыжек туники, богато окрашенные, сшитые из нежнейшего китайского шелка или тончайшего льна, они традиционно перехватывались поясом или брошью или лентой. Поверх туники надевалась прозрачная накидка, через которую просвечивали складки яркой ткани. На ногах Клеопатры красовались расшитые драгоценностями сандалии с узорчатыми подошвами. Гости Птолемеев, слывущих щедрейшими хозяевами в истории, возвращались домой, сгибаясь под тяжестью подарков. Нередко из дворца уходили с дорогой серебряной посудой, рабом, газелью, золотой козеткой или лошадью в серебряной сбруе. Излишества прославили род Птолемеев, и Клеопатра не собиралась дать этой славе померкнуть. Таковы были знаменитые ужины, где Цезарь с Клеопатрой пировал до рассвета, о чем Светоний поведает миру позже. Послевоенные торжества неизменно включали в себя триумфальную процессию, видимо, проходившую по Канопской дороге. Клеопатре требовалось объединить народ, чтобы утвердить свою политическую власть и укрепить превосходство над недругами. Александрия уже долгое время была городом парадов и пышных церемоний. Так Птолемеи демонстрировали свое богатство, чрезмерное даже по меркам их подданных, обожавших любые увеселения. Столетиями ранее, во время Дионисийской процессии, по городу плыли позолоченные шестиметровые платформы. Каждую несли 180 мужчин. За ними шли выкрашенные в пурпур сатиры и нимфы в золотых гирляндах, а также аллегорически представленные цари, боги, города, времена года. Александрия, центр чудес механики, могла похвастаться своими автоматическими дверями и гидравлическими механизмами, скрытыми приводными колесами и машинами для чеканки монет. Вооруженные незримыми проводами, сифонами, блоками и магнитами, Птолемеи могли творить чудеса. Огонь вспыхивал и угасал, свет струился из глаз статуй. Неожиданно начинали гудеть трубы. Для одной из первых процессий гениальные городские умельцы превзошли себя. На платформе сидела на стуле пятиметровая женщина-статуя в желтой, усыпанной блестками тунике. Вдруг она встала в полный рост и начала угощать народ молоком, а потом магическим образом села обратно. Толпа пришла в восторг. Пространство наполнилось радостным предвкушением, восторженным шепотом музыкой флейт. На зрителей пролился дождь из эфирных масел, в воздухе быстро таяли деньги, и удивительные чудеса продолжились. По городу двигались золотые факелы, ларцы с ладаном и мирой, позолоченные пальмы, виноградные лозы, щиты, статуи, чаши, убранные золотом валы. На одной из платформ в сопровождении трубачей 60 сатиров давили ногами виноград и пели. Ягоды лопались, брызгая в толпу ароматным соком, Он смешивался с напоенным эфиром воздухом, и комбинация получалась головокружительная. Слуги периодически выпускали голубей, к лапкам которых были привязаны ленточки. Показ животных был обязательным для подданных, которые приезжали в Александрию и ставили свои палатки в радиусе нескольких километров. В процессии III века до нашей эры участвовали богато украшенные ослики, слоны в расшитых золотом сандалиях, ориксы, леопарды, павлины, огромные львы, эфиопские носороги, страусы, медведь-альбинос, 2400 собак. Верблюды несли на своих спинах тюки с шафраном и корицей. За ними шли 200 быков с золочеными рогами. Далее следовали музыканты с лирами, 57 тысяч пехотинцев и 23 тысячи кавалеристов в полной амуниции. У Клеопатры нет такой мощи, но она все равно способна организовать экстравагантное шоу. Ей требуется пиар, ей нужно показать себя монархом, наиболее способным добывать средства, наиболее блестящим в их расходовании и наиболее деятельным и великолепным в строительстве. Изобилие, власть и легитимность сплелись в один могучий узел. Особенно теперь, когда после конвульсий предыдущих десятилетий ей важно утвердиться в своем праве. Вероятно, это устраивает Цезаря. Стабильный Египет также необходим для осуществления его планов, как и планов Клеопатры. Эта страна, фактически единственная во всем Средиземноморье, производит больше зерна, чем потребляет. Клеопатра может в одиночку прокормить Рим. Правда, верно и обратное. При желании она может обречь его на голод. Так что Цезарь не горит желанием посадить в Александрии своего соотечественника. Самое лучшее решение – надежный не римлянин во главе Египта. Естественно, Цезарь не смог бы доверять Патину, как доверяет Клеопатре, и понятно, что он уверен в ее способности управлять государством. Строго говоря, при ней Египет в 47 году до нашей эры становится протекторатом с элементом особой близости. Такая форма взаимоотношений вовсе не выглядела чем-то из ряда вон выходящим в век, когда политика считалась делом подчеркнуто личным. Эллинистические альянсы регулярно заключались под звон свадебных колокольчиков. В Риме браки по расчету были обычным делом. К неудовольствию пуристов, которые клеймили эту дешевую рационалистическую дипломатию. Чем более амбициозен политик, тем менее он щепетилен в выборе второй, третьей и так далее половинки. Помпей женился 5 раз, и каждый раз по политическим причинам. На развитие бурной карьеры Цезаря влияла каждая из его 4 жен. Несмотря на разницу в возрасте, почти как у Цезаря с Клеопатрой, Помпей взял в жены дочь Цезаря, присланную ему в качестве своеобразной благодарности. Отношения между двумя этими мужчинами начали портиться только когда женщина, связывавшая их, умерла. И история скоро повторится, с гораздо более серьезными последствиями. Отношения между Цезарем и Клеопатрой необычны не только из-за разных национальностей, но и потому, что Клеопатра вступила в них по собственной воле, без давления со стороны родственников мужчин. Любого римлянина такое приводило в замешательство. Если бы отец в свое время выдал ее за Цезаря, что в любом случае было невозможно, на нее смотрели бы другими глазами. Что смущало тех, кто сочинял потом историю Клеопатры, так это ее независимость суждений и предприимчивость. Поэт Лукан на этот счет высказался ясно. У него Патин восклицает, что Клеопатра могла победить старца своей отравой, весьма широкое толкование свободной воли. Здесь тоже не обошлось без поучительных параллелей. Эту историю позже будут рассказывать ожившей когда-то индийской царице Клеофиде. Она отдалась Александру и получила от него благодаря этому свое царство обратно, добившись путем соблазна того, чего она не смогла достигнуть оружием. С точки зрения как минимум одного римского историка, за неподобающее поведение Клеофиду стали называть царской блудницей. Вполне вероятно, что это апокриф, очередная мрачная римская фантазия на тему загадочного Востока. возможно, даже переиначенная самой Клеопатрой. Однако она кое-что говорит нам о египетской царице. Ее подозревали, как и Клеофиду. Хотя больше всего римлян бесила и вызывала гневные ретроспективные нападки ее сверхъестественная таинственная сила. Нет ничего удивительного в том, что между Клеопатрой и Цезарем возникло взаимопонимание, если не сильная страсть. Ее апломб и его авантюризм могли сыграть свою роль, но главное, их характеры подходили друг другу так же, как совпадали их политические интересы. Оба они были приветливы, харизматичны, с хорошо подвешенным языком, но только одному из них предстояло войти в историю опасным искусителем. Клеопатра отлично знала, как втереться кому-либо в доверие. В то время как считалось, что лесть можно разделить на четыре части, Клеопатра умудрялась, как возмущался Плутарх, никогда не устававший клеймить эту отвратительную субстанцию, разделять ее на много частей. Сохранилось больше похвал ее остроумию, чем остроумию Цезаря. Он, если верить источникам, был больше по части амурных похождений. Виртуозный соблазнитель специализировался на аристократических женах. И Клеопатра, и Цезарь демонстрировали пытливый ум, фирменный знак века, а еще беззаботность и юмор, которые отличали их от товарищей. Если, конечно, у них были товарищи. «Как же угрюма и замкнута всякая власть», отмечает Плутарх. В общем, Цезарь и Клеопатра могли доверить своему окружению разве что вилять хвостом или плести интриги. Оба понимали, что, как выразился Цезарь, за успех приходится платить, а то, что возвышает человека над другими людьми, порождает зависть. Эти двое создали эксклюзивный бренд социальной изоляции. Оба они прежде уже переступали черту в борьбе за власть. Оба уже ставили все на красное или черное. Оба могли как без устали работать, так и вдохновенно отдыхать и редко отделяли одно от другого. Цезарь отвечал на письма и петиции, присутствуя на играх. Клеопатра сама вовлекалась в игры из государственных соображений. Оба были прирожденными актерами, не сомневавшимися ни в собственных способностях, ни в собственном совершенстве. Многого ожидали от Клеопатры, которая любила удивлять, делала широкие жесты и знала себе цену. Цезарь высоко ставил хороший вкус и обожал талант во всех видах. И вот в Александрии у него появляется интересный собеседник, лингвист и переговорщик, обладающий, как и он сам, даром общаться с новыми знакомыми так, словно они старинные друзья. В общем, легко понять, почему он стал проявлять к такому человеку особое внимание. Клеопатра показала ему, как ведут себя цари. Цезаря еще год назад провозгласили диктатором, но он только сейчас почувствовал вкус абсолютной власти. К тому же царица Египта управлялась делами, которым ни одна из знакомых ему женщин не прикасалась. Нужно было сильно постараться, чтобы найти в Риме женщину, способную собрать армию, одолжить кому-то флот, контролировать курс национальной валюты. Клеопатра, несмотря на пылкость своей натуры, ничуть не меньше Цезаря была хладнокровным, трезвомыслящим прагматиком. Однако в историю его действия вошли как стратегия, а ее как манипуляция. Оба они закалились в войнах, в которых выигрывали не мощности, а личности. Сталкивались с похожими трудностями, с похожими людьми. Цезаря не любила римская знать, Клеопатру – александрийские греки. Их власть опиралась на простой народ. Амбиции особенно ярко сверкают в присутствии чужих амбиций. Цезарь и Клеопатра сошлись как двое наследников баснословных состояний, настоящие титаны, которые настолько уверены в собственной значимости, что говорят о себе во множественном числе или пишут о себе в третьем лице. Во время одного из приемов у Клеопатры Цезарь из поэмы Лукана задает вопрос египетскому верховному жрецу. «Диктатор предстает перед нами студиозусом, изучающим множество предметов, безгранично любопытным. Его страсть к познанию нового не уступает его амбициозности. Он восхищен историей и культурой Египта. Он много беседует с александрийскими учеными и философами. И у него остался единственный вопрос. К истине жаркая страсть, сильнее ничего не желает, только бы знать начало реки, сокрытое вечно. Этот неведомый край, умоляет Цезарь. Если жрец откроет ему, где берет начало Нил, Цезарь прекратит гражданскую войну. Эта горячность понятна. Немногие загадки античного мира так интриговали современников. И вопрос, где исток Нила, был тогда сродни сегодняшнему «Есть ли жизнь на Марсе?». Лукан первым упоминает речную прогулку Цезаря и Клеопатры через 110 лет после нее. Он не питал симпатии ни к нему, ни к ней, а просто сочинял стихи. И недаром его называют отцом желтой журналистики. Тем не менее писатель работал с источниками, которые сегодня потеряны. Вряд ли он придумал эту прогулку. И вряд ли послевоенный круиз был не таким роскошным, не таким буйным и веселым, как другой, увековеченный Шекспиром и состоявшийся только через 5 лет. Однако, похоже, римские историки предпочитали помнить о втором путешествии и напрочь забыть о первом. Они не упоминают также, что Цезарь задержался в Египте по окончании войны. Если бы не их единодушное молчание, Шекспир, возможно, написал бы совсем другую пьесу о Клеопатре. Вообще прогулки по Нилу были широко распространены. Высоких иностранных гостей традиционно приглашали в круиз, во время которого демонстрировали им величие Египта. 2 поколения назад один большой чин приложил немало усилий, чтобы римского сенатора приняли с максимальной пышностью, осыпали подарками, дали ему лучших сопровождающих, угощали пирожными и жареным мясом, которым он будет кормить священных крокодилов. Километры и километры колосящейся пшеницы производили на гостей сильное впечатление, хотя у римлян от этих видов немного сжимались челюсти. Помимо жгучего любопытства, подобные поездки были и в интересах государства. Каждый новый монарх по традиции начинал свое правление с церемониального путешествия на юг. Для Клеопатры оно свелось к объезду ее собственных владений. В Египте все работали на нее. Почти все ресурсы страны, поля, дичь, деревья, Нил с его крокодилами, все принадлежало ей. С ее точки зрения, круиз был не столько увеселительной прогулкой или научной экспедицией, сколько государственной необходимостью. Она могла продемонстрировать народу военную мощь Рима, а Риму – удивительное изобилие Египта. Египтяне помогали ей в борьбе против брата, поддерживали, когда она была уязвима. Теперь, рядом с Цезарем, она предстала перед ними непобедимой. Уехать из Александрии на юг означало отправиться из греческого мира в мир египетский, из страны вина в страну пива. Здесь господствовала культура, которую александрийцы считали низшей. Здесь поклонялись фараонам и правили жрецы. Здесь божественность Клеопатры не подвергалась сомнению. Этот Египет, даже без александрийского блеска, без агата и красного гранита, монументального олицетворения, монументального прошлого, поражал воображение. Как позже написал проехавший тем же маршрутом путешественник, я объедался красками, подобно ослу, набивающему себе брюхо овсом. Клеопатра показывала Цезарю величайший и красивейший оазис в мире, мягкую зелень берегов, черную почву канала, страну пурпурных закатов и аметистовых рассветов. Они не могли пренебречь обязательными пунктами программы. Пирамиды вздымались над пальмами и таяли в туманной вышине. Святилище Мемфиса их ждал верховный жрец Египта. Над и под землей располагались 3000 комнат лабиринта из гранита и песчаника. В храме бога крокодила на озере, где животные по команде открывали пасти, Цезарь с интересом изучал систему шлюзов и дамб, с помощью которой орошались сельскохозяйственные угодья, 20-метровые колоссы Мемнона, чудесно белые на фоне бледно-абрикосового песка, были видны за много километров. За ними у подножья горы прятались высеченные в скальной породе гробницы долины царей. А еще южнее, вверх по реке, перед путешественниками вдруг представал прекрасный храм Исиды, построенный при участии отца Клеопатры среди ракочущих нильских порогов на острове Филе. Еще больше поражали бытовые удобства, обустроенные также с местным размахом. Требовалось не только произвести впечатление на гостя, но и как следует его веселить. Клеопатра и Цезарь, скорее всего, начали путешествие от озера Марьют на юге столицы, где размещался развлекательный флот царицы. В порту стояли королевские барки в 90 метров длиной. Носовая их часть была украшена слоновой костью, палубу обрамляли изысканные резные колонны из кипариса. На носу и корме громоздились позолоченные пятиметровые статуи. Металлические детали сверкали полированной бронзой, деревянные белели слоновой костью и пылали золотом. Яркими красками был расцвечен весь интерьер, в том числе многочисленные скульптуры правителей, расставленные по двум этажам, жилому и развлекательному. Над одним банкетным залом красовался кессонный потолок, другой украшали египетские колонны, покрытые резьбой в виде листьев аканта и лепестков лотоса, в шахматном порядке, выкрашенные черным и белым. На третьем распростерся пурпурный полог. Нередко на царских барках располагались гимнастический зал, библиотека, храмы Диониса и Афродиты, сад, грот, лектории, винтовая лестница, медная ванна, стойло, аквариум. Это была не очень скромная процессия. Даже средненький чиновник путешествовал в сопровождении десятка слуг и совершенно растерялся бы, окажись он вдруг без своих секретарей, бухгалтеров, своего пекаря, банщика, доктора, хранителя серебра и оружейника. Клеопатра и Цезарь плыли на юг с целой армией римских легионеров и египетских царедворцев. Принимать их предписывалось народу и было делом весьма хлопотным, особенно если верить Аппиану, утверждавшему, что за этой парой следовало 400 кораблей. Можно не сомневаться, что грандиозный корабль царицы сопровождало множество мелких суденышек. И все они плыли по реке, забитой баржами с вином и камнем, лодками купцов и блюстителей порядка. В обязанности простых людей входило кормить и лелеять своего монарха, задаривать подарками, веселить его свиту, помогать со всеми передвижениями. Тут возникала куча проблем с размещением, безопасностью, продовольствием. Местное начальство не стеснялось рекомендовать жителям прятать продукты, чтобы их не реквизировали на царственные нужды. Их легко понять, учитывая, какие аппетиты были у гостей. Например, один не особо важный сановник как-то затребовал себе 372 молочных поросенка и 200 овец. Крестьяне работали день и ночь, пополняли запасы продовольствия, варили пиво, заготавливали сено, убирали гостевые дома, ухаживали за животными. И сейчас была как раз самая страда. Цицерон, куда более обеспеченный и не испытывавший подобного давления, и тот был счастлив спровадить Цезаря во свояси, когда двумя годами позже тот гостил у него в имении со своей свитой. И он не стал просить гостя заглянуть к нему еще, когда полководец снова будет в этих местах. «Одного раза достаточно», — вздохнул мыслитель, почувствовавший себя не столько хлебосольным хозяином, сколько каким-то интендантом. Плавучий дворец Клеопатры и Цезаря скользил вверх по Нилу, ветер дул в паруса. По берегам финиковые пальмы сгибались под тяжестью спелых плодов, колыхалось море золотой пшеницы, зрели бананы. Наливались солнцем абрикосы, виноград, персики, инжир и шелковица. В небесах устраивали брачные танцы голуби. Проплывавшие мимо пейзажи подпитывали мифы о несметных богатствах Египта и волшебных свойствах Великой реки. В древнем мире считали, что Нил истекает золотом, обладая чудесной силой. Верили, что нильская вода закипает при температуре вдвое меньше, чем обычная, что животные, обитатели Нила, достигают гигантских размеров. Птолемей II, когда его дочь вышла замуж за сирийского принца, отправлял ей емкости с нильской водой, чтобы она уж точно забеременела. Ей было 30, и трюк сработал. Египетские женщины славились тем, что в более короткий срок вынашивали детей. Еще говорили, что у них чаще рождались близнецы, нередко и по 4 за раз. Что козы, везде приносившие по паре козлят в помете, в Египте приносили по 5, что голуби давали 12 выводков, а не 10, что череп у египетских мужчин более крепкий, ведь в Египте редко встречались лысые, или как Цезарь, пытавшийся прикрыть лысину зачесом. Ходили слухи, что жизнь случайно зародилась именно в водах Нила. Кого Клеопатра с Цезарем точно не повстречали, так это легендарную речную тварь, помесь мыши с речным илом. Скорее всего, не видели они ни змей с растущей из спины травой, ни людей, живущих под панцирем гигантских черепах, зато приметили в чащах папируса и переплетениях лотоса цапель и аистов, бегемотов и 5-метровых крокодилов и неисчерпаемые запасы рыбы, почитавшиеся в Риме экзотикой. Античные историки ошибались насчет диковинных доисторических животных, но были абсолютно правы в оценке сельскохозяйственных возможностей Египта. Родина Клеопатры была самой плодородной в Средиземноморье землей, где пшеница, казалось, сажала и поливала сама себя. И так продолжалось с незапамятных времен, а ведь в Египте это были не просто слова. Уже во времена Клеопатры существовало понятие «древняя история». Мир тогда полнился легендами, кутался в суеверия. Стоя рядом с царицей, Цезарь, вероятно, восхищался архитектурой почти с 3000-летней истории. Вандалы к тому времени уже разграбили гробницы долины царей и оставили на них свои граффити. К весне 47 года до нашей эры одно из 7 чудес света уже лежало в руинах. Родина Клеопатры умела с шиком принимать у себя гостей задолго до того, как остальной мир только начал догадываться о существовании красивой жизни. Впрочем, прошлое казалось им ближе, чем оно кажется нам сегодня. Александр Македонский был дальше от Клеопатры, чем от нас, 1776 год. Однако его осязаемое, тревожащее присутствие она ощущала постоянно. 1120 лет отделяло Клеопатру от самой знаменитой тогда войны, но падение Трои по-прежнему оставалось опорной точкой. Прошлое находилось где-то неподалеку, к нему обращались почти с религиозным благоговением. Это особенно чувствовалось в Египте, где питали страсть к истории и уже 2000 лет письменно ее фиксировали. За этот долгий срок закрытая, недосягаемая страна не сильно изменилась, а ее искусство практически не изменилось вовсе. У подданных Клеопатры были основания считать время клубком бесконечных повторений, и недавние события только подтверждали их правоту. Советники Птолемеев убеждали первых мальчиков-царей уничтожать ближайших членов семьи. Царицы бежали из Египта и собирали армии наемников. Многое из того, что можно было сказать о римских завоевателях, относилось и к македонским предкам Клеопатры, пришедшим сюда 3 столетия назад, и такая параллель не могла от нее ускользнуть. Одетая в белый лен с диадемой в волосах, Клеопатра во время путешествия участвовала в религиозных ритуалах, которые проводились до нее тысячелетиями. Ее продуманный до мельчайших деталей образ воплощал живое божество. Неизвестно, как именно народ выражал свое почтение, возможно, поклонами или поднятием руки. Перед зеваками Цезарь и Клеопатра представали не романтической парой, а волшебным явлением из другого мира, двумя прибывшими с официальным визитом на землю богами. Это было мощное зрелище. Светловолосый, широкоплечий римлянин в длинном пурпурном плаще и смуглая, изящная царица Египта. Вместе они посещали священные места, монументы древних царей, дворцы крупных сановников. Вместе внимали приветствием жрецов в белых одеждах и криком восторженной толпы. Вместе плыли мимо сельскохозяйственных угодий, мимо башен из глинобитного кирпича и красных плоских крыш, роскошных садов, виноградников и золотых полей, мимо наполовину скрытых под песком сфинксов и скальных гробниц. Вместе страдали от гнуса, весеннего дара низовьев реки. Об их приближении сообщал плеск весел и звуки лир, дым благовоний мешался с влажным жарким воздухом. Без сомнений, эта поездка стала заслуженным отдыхом после предыдущих месяцев. Вертепом же, веселым кутежом, распутным медовым месяцем она стала, видимо, благодаря роскоши на борту. Любой римлянин увидел бы здесь порог. Говоривший на латыни ощущал во рту неприятный специфический привкус, когда натыкался на слово «роскошь», которое не одну сотню лет шло рука об руку со сладострастием. По выражению Аппиана, в плавании вверх по Нилу Цезарь обозревал страну с Клеопатрой, предаваясь и другим наслаждениям. Отсюда недолго и до обвинения в том, что Клеопатра наслала на римского полководца чары и увлекла его в самое сердце экзотической страны, из которой его придется вытаскивать силой. Клеопатра, как и вообще Египет, всегда подобным образом действовали на бедных, восприимчивых римлян. Эта страна дразнила и соблазняла. Скорее всего, пара заранее спланировала маршрут плавания, но будущие поколения решили по-другому. Более поздние источники утверждают, что Цезарь не хотел уезжать, а Клеопатра не хотела его отпускать. Она бы задержала его в Египте еще дольше, либо вообще уехала бы с ним в Рим, пишет Дион. Людям Цезаря пришлось идти на крайние меры, чтобы его вернуть. По версии Светония, римский диктатор до такой степени потерял голову, что отправился бы за египетской царицей до эфиопской границы, не пригрози его легионеры мятежом. Наконец, чуть южнее скалистых берегов сегодняшнего Асуана, процессия неуклюже развернулась в обратную сторону. У Диона Цезарь медленно приходит в себя и осознает, что задержка в Египте не принесла ему ни славы, ни выгоды. Но ничего не говорится об обстоятельствах, сопутствовавших речной идиллии. У Цезаря не осталось живых детей. К тому же ни один из трех браков не принес ему сына. А Египет в этом смысле обладал прекрасной репутацией. Как бы в подтверждении легендарной плодовитости своей земли, где круглый год цвели цветы и урожаи собирались сами собой, Клеопатра была на последних месяцах беременности и весьма наглядно иллюстрировала миф о репродуктивной мощи этой удивительной страны. В общей сложности пара пропутешествовала от 3 до 9 недель и у первого порога Нила повернула обратно. Река вернула их во дворец. Из Александрии Цезарь отправился в Армению, охваченную смутой. В конце июня Клеопатра родила 2 божественного младенца. Во-первых, он был Птолемеем, во-вторых, Цезарем. Ничего подобного этот мир еще не видел.